Не было ни гроша, да вдруг алтын. Мал золотник, да дорог, от тюрьмы да от сумы не зарекайся. Эти пословицы наверняка были в ходу у торговых русских людей и 100, и 200 лет назад. 19 декабря 1800 года в России был принят устав о банкротах. Впервые в отечественной истории на законодательном уровне определялось, кого считать банкротом, почему и за что. «Богатство и банкротство». Мы продолжаем цикл программ о жизни российского купечества. У нас в гостях историки Галина Ульянова и Виктор Захаров. Здравствуйте. Галина Ульянова окончила Московский государственный педагогический университет, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института российской истории Российской академии наук, автор книг и публикаций, в том числе «Благотворительность московских предпринимателей» и «Женщины-предприниматели в России XIX века». Виктор Захаров, выпускник исторического факультета Московского государственного университета, доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой истории России средних веков и нового времени Московского государственного областного университета, автор книг и публикаций, в том числе «Западноевропейские купцы в российской торговле XVIII века» и «История налогов в России». Точкой для нашего разговора мы выбрали вот этот указ начала 19 века, но проблема разорения, банкротств, она же не возникла в этот день и с выходом указа. Это же долгий процесс. Всегда люди разорялись, вот, всегда были проблемы, сводили там, ну не счеты, но какие-то долговые обязательства возникали. И возникла потребность государственного вмешательства и регуляции. Насколько остро уже к началу XIX века этот вопрос в России стоял о банкротствах? И как, и почему так жестко отреагировало государство? Ведь это же недовольство, наверное, были и проблемы. Действительно, проблема банкротства, проблема долговой несостоятельности существует, наверное, столько, сколько существует предпринимательство. Столько, сколько существует торговля и другие виды предпринимательства. И вот мы сейчас говорим о уставе 1800 года, о банкрутском уставе. Это вот первый в истории России такой нормальный закон, где подробно рассмотрена процедура именно решения этой ситуации, когда кто-то обанкротился и как с этим человеком следует поступить. Но в течение очень многих веков до этого, естественно, эта проблема стояла, и законодательство в той или иной мере приближалось к решению этой проблемы. Я могу вспомнить, например, времена русской правды. Это древнерусское государство, Киевская Русь. И уже в русской правде в те времена была статья об этом. Она начиналась словами «аще купец истопится». То есть, если какой-то купец с товарами где-то потонет, или его товары потонут, и он останется должен тому, кому эти товары принадлежали, или тому, с кем он должен расплатиться. И вот дальше там следует такая сентенция, что если купец истопится, то они продадут его. То есть, если он потеряет свои товары в результате стихийного бедствия, и если он будет должен, тогда он не подлежит продаже в холопство. А он должен будет потом постепенно этот долг вернуть. А дальше там идет такой текст. А если он пробьется или пропьется, вот тогда его следует продать. То есть, если вот это банкротство произошло по вине самого купца, тогда его следовало продать в холопство. То есть, он оказывался фактически на положении раба. Русская правда, свод древнерусского права, дошла до нашего времени в списках 13-18 веков в трех редакциях – краткой, пространной и сокращенной. В краткую редакцию вошла так называемая «правда Ярослава», связанная с именем Ярослава Мудрого. В основе русской правды лежали обычное право, княжеское законодательство и судебная практика. Регламентируя экономические отношения, русская правда предусматривала тяжелые наказания за поджоги хозяйственных построек, намеренную порчу скота и за коллективные посягательства на имущество зажиточных людей. Такая судьба, такая участь ждала несостоятельных должников в течение долгого времени. Ну, например, 17 век, если мы возьмем, или 16, то же самое. А с семьей как поступали? Семьей, семья, тут вот как было, значит, зажив головой, это называется отдать этого несостоятельного должника, зажив головой. То есть он должен был сам пойти к кому-то в работу и заработать эти деньги. Но он мог вместо себя отдать кого-то из членов своей семьи. Там сын или кого-то и так далее. Он мог его направить. Тогда тот отрабатывал этот самый долг. Находился вот в этой ситуации, зажив головой. Ну и потом дальше уже в 18 веке было несколько попыток принять уже нормальный банкрутский устав. Была такая история 740 года, когда этот устав был разработан и уже опубликован. Но так получилось, что в это время в России правил малолетний император, фактически грудной ребенок Иван Антонович. И устав был о банкротстве издан в 40 году. А через год этого малолетнего императора свергли, и тем самым этот устав о банкротах был упразднен, отменен. Ну и, может быть, даже это к лучшему для многих несостоятельных должников, потому что в этом уставе за злостное банкротство, такое умышленное банкротство, предусматривалась даже смертная казнь через повешение. И вот в течение еще нескольких десятилетий были попытки как-то этот вопрос законодательно решить, вот пока в 1800 году, наконец, не был издан новый устав о банкротстве, который действовал в течение всего 19 века. Я бы хотел еще уточнить понятие, потому что одно дело обанкротиться, ну, в силу объективных или, может, субъективных причин, а другое дело взять взаймы и не отдать. Все-таки вот тут есть большая разница. С одной стороны, как бы в христианской традиции не очень приветствовались, вот, чтобы брать в долг, там, не давай, не бери. А вот разница же есть. Но в долг брали, тем не менее. Ну, конечно, куда деваться-то, конечно, брали. Но это как бы не подпадало вот под эти юридические основания, о которых мы говорим. Я хотела бы вернуться вот к юридическим основаниям банкротства. Слово само банкротство откуда взялось? Оно происходит, имеет итальянское происхождение, как многие банковские термины, поскольку банковское дело в Европе наиболее развито было, начиная с уже там с 14, 15, 16 веков в Италии. И что такое банкротство? Это от итальянских слов банка, скамья. Это вот эта скамеечка, на которой покрытая бархатом, таким красного цвета, темно-красного цвета скамья. А рота – это сломанная, надломленная. То есть, как бы показывает кризис какой-то в денежных, в торговых делах. В разных стран разное было отношение. То есть Россия, в России, когда законодательство складывалось, оно каким-то было синтетическим, потому что часть законодательств было взято из франко-бельгийского, например, кодекса, который рассматривал банкротство как антиобщественное явление, которое подрывает экономику страны, которое подрывает доверие между людьми. А в Германии, например, это рассматривалось как нанесение личного ущерба партнерам по торговому делу. Российский кодекс о банкротах, он соединил какие-то черты, те и другие уже применительно к нашим условиям. Но все кодексы европейские, они рассматривали два вида вины. Вот все банкротства, они на два типа держатся. Значит, неосторожное банкротство и умышленное банкротство. И в зависимости от этого назначалось наказание. Неосторожное банкротство – это когда должник допускает расходы, превышающие его доходы, или обнаруживает нерачительное ведение торговых дел и операций. То есть тут элемент случайности, какой-то проявление какой-то глупости, может быть, даже. А есть умышленное банкротство, которое соединено с подлогом. Когда человек объявляет себя банкротом, идет вот медленно к тому, чтобы он был объявлен банкротом, и чтобы он не расплачивался за свои предыдущие сделки с партнерами. А в это самое время он свое имущество переводит на каких-то членов семьи, переводит на каких-то третьих лиц и совершает таким образом подлог по отношению к партнерам, которым он не хочет платить деньги, а делает это все с целью какого-то такого нечестного обогащения. И вот эти люди называются злостными банкротами, злонамеренными банкротами. И вот для них очень жесткое было наказание. То есть вот в этом уставе о банкротах 1800 года за неосторожное банкротство заключали в тюрьму, если вот все кредиторы собрались и приняли решение, что мы заключаем в тюрьму, ну, чтобы человек не сбежал, куда-то не скрылся, ну и как-то его все-таки наказать, то его заключали от 8 месяцев до 1 года в тюрьму, пока вот шел весь этот процесс, пока рассчитывали, сколько он может, как можно продать его имущество, вернуть долги, чтобы люди хотя бы что-то получили в компенсацию. Ну да, поделили между, да, между кредиторами, собой. Да. А вот злонамеренные банкроты лишались всех прав состояния. То есть если он был купец, все, он уже никогда не может больше в купечество поступить. Он становится на самый низший класс общества, спускается. И он подвергался в ссылке в Сибирь на поселение. На 20 лет, на 25, да. И мог вообще там уже, естественно, и погибнуть. Ну, все-таки уже не смертная казнь, да. Как вот по, да, уставу 1740 года. Сохранились же документы, по которым это все отслеживается. Что это за документы? Разумеется. Ну, во-первых, если мы обратимся к истории 18 века, то в архивах сохранилось достаточно много таких документов именно вот по этой процедуре взыскания. Судебные дела, скорее всего. Судебные дела, да. Дело в том, что такая традиция хранения документов, сохранность документов в архивах, что вот такие текущие документы, где все нормально было зафиксировано, обычные там сделки, обычные уплата пошлин, с течением какого-то времени они просто уже были никому не нужны, их, так сказать, ликвидировали. А вот дела судебные, они хранились очень долго. Потому что, мало ли, придется к ним возвращаться, объявятся какие-то наследники, будут какие-то претензии. И вот эти дела сохранялись довольно долго. И вот мне довелось видеть немало таких дел. И, конечно, вот здесь разные случаи банкротства, разные они виды. Они очень интересные, да, очень увлекательные. Вы знаете, я просто маленькую фразу скажу. Когда спрашивают историков, там, ну, вы читаете, а вот детективы там какие-то. Я говорю, вы знаете, у нас такие детективы, что никакие современные детективы не идут в сравнение по лихости того, как закручена интрига в наших документах. Да. Вот, вот, например, мне больше приходилось заниматься взаимоотношениями наших русских купцов с иностранными. И как раз очень часто русские купцы брали деньги в долг у иноземцев, и потом они уже их вкладывали в свои торговые дела. Ну, вот, например, случай с московским купцом Михаилом Карташовым, который занял довольно большую сумму денег, даже это были скорее не деньги, а это были товары, сукна английский, который он взял в долг у нескольких британских торговых фирм, которые находились в Петербурге. Общая сумма долга там составила более 25 тысяч рублей. Ну, это приличная для тех времен сумма. И вот оказалось, что он не смог расплатиться и, естественно, пропал. Его стали искать. Он заключил эти все сделки в Петербурге по кредиту. Его стали искать по всей стране. И в Петербурге он нигде не числился. Потом его все-таки обнаружили в Москве, арестовали. Выяснилось, что денег у него наличных этих нет, расплатиться он не может. Вот, стали дальше исследовать это дело. Оказалось, что сам он раздал эти деньги в долг уже другим людям. И таких у него было 8 тысяч, но всего не 25. Где остальные деньги? А вот здесь еще интереснее. Он заявил, что эти деньги, вот где-то больше 10 тысяч, он вложил в питейный откуп по Калужской Московской губернии. Там с другими купцами он вошел в этот контракт. И когда обратились в Калугу и в Москву, где деньги этого Карташова, им толком никто не ответил. там это дело стали сознательно запутывать. И вот тут у меня такое подозрение, что здесь имело место вот такое даже злостное банкротство со стороны этого Карташова, который взял вот эту значительную сумму и ее вложил в пятийный откуп, но так, что уже концов не найти, потому что там уже другие люди, там государственные органы, вот эта казна, которая участвовала в этом пятийном деле. И вот эти деньги как раз они найти не могли. Ну, а в остальном, конечно, этого Карташова стали привлекать к ответственности, стали описывать его имущество. И вот тут еще один интересный момент, который характеризует эту ситуацию, по крайней мере, до 18 века. Оказалось, что у этого Карташова имущество и собственные капиталы намного меньше, чем сколько он вообще занял. Когда описали все его хозяйство, его дом и так далее, выяснилось, что всего-навсего за ним 700 рублей. Причем 700 рублей – это стоимость дома, главным образом. А само имущество там где-то, ну, может быть, рублей на 100. Самые большие цены составляли 17 икон стоимостью 7 рублей. Плюс еще интересно, там было, как вам сказать, на 2 рубля 40 картин. Ну, это картины, я думаю, такие по несколько копеек стоимости, да, какие-нибудь хореографии, какие-то гравюры, да, которые он украшал свои стены своего дома. И все. Таким образом, да, эти британские купцы, которые выдали ему товаров на несколько тысяч рублей, они реально мало что получили. Реально мало что получили. Вот. А этот Карташов, вот, мне кажется, все-таки отделался, ну, не то чтобы легким испугом, но я подозреваю, что вот эти деньги, которые он вложил в этот пятийный откуп, за ним каким-то образом остались. Я сразу вспомнил Островского. Сколько же сюжетов пропало. Да. Но сюжетов очень много. Я тоже хочу привести пример, когда долг, вот это занятые деньги, банкротство, то есть поводом для банкротства основным послужило то, что были заняты для ведения бизнеса деньги в большем количестве, чем человек мог потом отдать расплатиться. Это случай с Марией Паниной, московской купчихой, которой вообще очень интересная судьба у нее была, потому что она в 22 года, в молодом таком возрасте, поступила из мещан в третью гильдию, полна была честолюбивых планов, причем в 22 года у нее уже было трое детей, она была замужем, а она решила фабрику какую-то завести. Гильдии от немецкого «гильде» – корпорации, объединения. В России объединение населения в гильдии существовало со времени Петра I и до 1917 года. В ходе податной реформы 1775 года купечество было разделено на три гильдии, сообразно размеру объявленного капитала. При этом минимум капитала, необходимого для записи в третью гильдию, был установлен на уровне 500 рублей, вторую – 1000 рублей, первую – 10 тысяч рублей. Одновременно следовало уплатить в казну пошлину, людейский сбор в сумме 1% с объявленного капитала. Купечество имело сословные привилегии. Было освобождено от подушной подати, от рекрутской повинности, а с 1785 года от телесных наказаний. Сначала она торговала мануфактурным товаром, но потом чувствует, дела идут хорошо, 80-е годы, начало 80-х годов, это такой взлет шел предпринимательства. И она рассчитывала, что она вот на этой волне вместе со всеми поднимется. Но она решила что продавать? Тогда вот начиналась механизация массовая. Она решила вот эти резиновые ленты, приводные ремни резиновые для станков. Они должны быть резиновые, не кожаные. Уже в это время. Да, и что интересно. Это такой новый товар. Она закупила там английские станки. И в Хамовниках купила двухэтажный корпус, наняла рабочих, наняла управляющих. Это все на территории ее домохозяйства находилось. То есть в соседнем доме, 16-комнатном, она жила со своей семьей, с прислугой и так далее. Вот это вот бывшая мещанка молодая. Но денег у нее не было. На дом у нее хватило денег, и то она там как-то в рассрочку какой-то кредит взяла. И она заняла 8 тысяч рублей у богатого украинского купца-сахарозаводчика, у которого было крупное очень предприятие под Харьковом, Михаила Бочарова, 8 тысяч рублей. И рассчитывала, что она как-то это отдаст. И еще 8 тысяч она заняла у петербургского одного купца-немца Мейнгарда. И вот она развернула эту фабрику, год-полтора, она еще ребенка рожает, а тут фабрика работает, управляющие, вроде дела идут. И вдруг 83-84 год начинается экономический кризис. Он начался по всему миру. И в Европе, наиболее промышленно развитой, он проявился. И получается, что ремни ее не продаются, как вот сейчас ситуация. То есть уже застой начался в промышленности, новое оборудование, нет денег у людей ставить. И она, в общем, прогорела с этой фабрикой фактически. Но она начала крутиться, ей же нужно отдавать 8 тысяч одному, 8 тысяч другому, украинцу и вот этому вот немцу. Она начала у других людей перезанимать деньги. То есть вот она бегала по кругу, как белка в колесе, пытаясь погасить эти долги. Но у нее ничего не получалось. Ей же еще нужно было рабочим платить, за дом отдавать, своих, свою семью содержать. Но там еще муж был терпеливый. Он очень так о ней, когда допросы все шли, он очень о ней так ласково, хорошо отзывался. Он был мещанин. Практически не принимал участия в ее деле, только когда уже она родила шестого ребенка, шестого. Она попросила его быть управляющим. И делать нечего. Мейнгард, этот немец, ждал, и он подал в коммерческий суд. Причем он требовал сразу, что это злостное, он требовал квалифицировать это как злостное банкротство, и чтобы ее посадили в тюрьму. В общем, дело было возбуждено в Московском коммерческом суде. А был специальный суд таких дел. Тут значит, надо еще поправку, в 1833 году в Москве был образован Московский коммерческий суд. Вначале эти дела шли через обычные суды. Но это уже такой был вал, что вот в 1833 году был заведен специальный коммерческий суд, который занимался делами банкротства, установления администрации, конкурсного управления, у которого штат существовал, служащих специальных. И он до 1917 года этот суд просуществовал. В общем, они начали разбирать дело, оказалось, там еще важный такой момент. Стоимость долгов, объем долгов превышает стоимость имущества или не превышает стоимость имущества? Если не превышает, то там как-то тянут дело и банкротом не объявляют, постепенно погашают эти долги. У этой Паниной оказалось, что объем долгов превышает стоимость имущества. И она была объявлена несостоятельной должницей, и что ее должны были поместить в тюрьму. Но она уже беременна там в седьмой раз. Она очень такая была женщина, даже вот как современная. Она вызвала акушера муниципального и еще там врача одного из Московской городской управы. Они пришли, она, видно, так еще обаятельная как-то была. Они посмотрели, сказали, составили акт, что она находится на пятом месяце беременности, что она такая нервная, и ее нельзя помещать в тюрьму. И у нее уже вот эта бумага была, что ее в тюрьму нельзя помещать. А сама эта процедура банкротства в чем заключалась? Что все кредиторы, их могло быть 30 человек, 40 человек, 25, вот все, у кого она заняла, они должны были явиться в ее дом и ей объявить это решение и путем голосования принять решение, как им действовать в отношении ее. В общем, они пришли к ней в дом, описали ее имущество, а имущество уже было в основном распродано. Вот 16-комнатный огромный дом, там осталось только мебель, занавески, диван орехового дерева, обитый зеленым шерстяным репсом, 4 кресла, дубовый обеденный стол, ореховый ламберный столик, 12 березовых стульев, шерстяные кисейные драпри на окна и двери. Всего на сумму 42 рубля. Вот. Но она признала, конечно, свою вину, что она не могла уплатить долги. Но они поступили очень хитро с этим Бочаровым. Она договорилась за это время с Бочаровым, с этим украинским сахарозаводчиком, что он выкупает у нее фабрику, и фабрику покупает со всем оборудованием, с рабочими переходит к нему. Все эти станки, вот прям по описи. Но что он и на себя принимает все долги по этому предприятию. А поскольку он состоятельный человек, то на нее как бы это банкротство, то есть она могла все-таки как-то обелиться. Ну, да, без кошмарных последствий. Значит, без позора. Она уже, что надо сказать, вот она эту фабрику продала, она выскочила из этой ситуации, в общем-то, целой и невредимой, со своими уже 7 детьми, которого она родила в этот момент. Ну, она там скрывалась, какой-то был момент, что она уехала в Пятигорск, ее по полицейским каналам искали. Да, не всегда скрывается. Найти не могли, муж говорил, знать не знаю, где она находится, сидя с этими 6 детьми, значит, как 7-й еще не родился. Но интересно, что в деле содержатся причины. Вот для историков и для потомков интересны причины. Вот ее муж очень четко причины высказал, которые относятся и ко многим другим делам по банкротству, и к современным ко многим делам по банкротству можно эти причины применить. Вот что муж ее сказал. Первое. Большие проценты на занятый ею на производство фабричного дела капитал. То есть, если предприниматель начинает дело занимать, он должен понять, в банке он сможет он выплачивать большой процент или не сможет. Второе. Упадок спроса на резиновые изделия в виде вот этих приводных ремней. Третье. Дороговизна содержания семейства, состоящего из детей, родственников и прислуги в количестве 18 человек. То есть эта фабрика должна была себя обеспечивать и еще 18 человек кормить. И третье. Все операции по фабричному производству начаты на занятый капитал. Своего же капитала у моей жены было менее 3000. В общем, она в результате расплатилась, но какой вывод можно сделать? Что вот малейший сбой в такой хрупкой конструкции финансовой, в хрупкой конструкции вот этого менеджмента, руководства этим предприятием, он сразу приводил напрямую к банкротству. В 70-е годы начались экономические кризисы в Европе, и в России они эхом отдавались, и вот в это время идет волна банкротств, потому что был экономический кризис мировой, который начался в 1873 году, потом в России было 2 неурожайных года, 72-75, и быстрое развитие железнодорожной сети, которая выросла в 3,5 раза, вот буквально за 10 лет. В 70-е годы. И все это настолько, эти колебания все усилили, как говорится, вошло все в резонанс, все эти колебания вошли. И только десятки фирм начали обанкрочиваться. И в 1874-76 году только за 3 года 237 фирм. Дела о банкротстве 237 фирм рассматривались в Московском коммерческом суде. То есть это, считайте, это почти каждые 3-4 дня поступало на рассмотрение дела о банкротстве. Причем, наверное, большая часть все-таки это не злостные банкротства. А вот... Нет, это жертвы, скажем, экономического кризиса. Причем кризиса не внутри российского, а кризиса мирового, в который уже ореол входила Россия. Вот все, что... То есть каждые 3-4 дня... Большая часть банкротств, как мне кажется, происходила не то, что по вине, а часто по таким объективным обстоятельствам, стечению обстоятельств и так далее. И поэтому вот я тоже сталкивался с таким банкротством, большей частью вот как некая цепная реакция вот какого-то кризиса или как-то реакция вот по цепи неплатежей и так далее. И вот у меня есть такой пример, даже такой вопиющий, когда человек, оказавшийся банкротом, целая купеческая семья, но они совершенно не виноваты. Но ситуация оказалась такова, что они оказались ответственными буквально и разорились в результате. Речь идет о калужской купеческой семье Яншиных. Вот Никифор Яншин, глава этой семьи, имел дело с датским купцом в Петербурге по фамилии Паулсен. Он поставил ему пеньку. И вот этот Паульсен оказался в таком сложном положении, фактически сам на грани банкротства. И просил, чтобы Яншин продал ему пеньку. ну, поставил в Петербург определенное количество пеньки. Яншин знал, что этот самый Паульсен на грани разорения. Но он пошел ему навстречу. Вот это тоже вопрос культуры. Здесь даже, наверное, компаньоны, они друг друга старались, видимо, поддержать. И тот, калужский купец Яншин поставил ему пеньку. Вернее, заключил с ним контракт на поставку пеньки на 8 тысяч рублей. Был подписан контракт, что Яншин обязуется поставить пеньку на сумму 8 тысяч рублей. Этот датчанин должен был заплатить. А датчанин говорит, денег у меня нет. Я разоряюсь, вот может быть я дам на себе вексель вместо денег. Ну, Яншин говорит, пожалуйста, давай. Тот написал вексель, что он занимает у него 8 тысяч рублей. Вот, пожалуйста, этот вексель отдает. И себе на руки принимает контракт вот этот датчанин. Естественно, семья Яншиных пеньку приготовила, собирается поставить в Петербург. У них вексель на 8 тысяч, они в любой момент могут предъявить ее к оплате. И вдруг этот датчанин Паульсен объявляет себя банкротом. Банкротом. Так. И его имущество, естественно, арестовывается, продается. А вот этот контракт на поставку пеньки от Яншина, он отдал в уплату долга вдове голландского купца Лимбурга. И вот эта самая уже голландка предъявляет Яншину вот контракт на 8 тысяч. Давайте сюда пеньку. А деньги? Ничего не знаю. Вот контракт оплачен уже. У вас что? Он вам 8 тысяч на 8 тысяч вексель дал? А вексель уже все. Этот человек обанкротился. Вы по нему ничего не получите. В результате эти калужские купцы оказались должны вот этой голландке. И потом там дело тянулось очень долго. Эта голландка перепродала этот контракт одному прусскому купцу, а за него ходатайствовал прусский посланник в Петербурге. Короче говоря, этих Яншиных засудили, разорили, конфисковали у них все имущество и так далее. Хотя они просто поверили этому датчанину, взяли с него вместо денег вексель 8 тысяч. Невинные жертвы оказались. Да. Вексель – вид ценной бумаги, денежные обязательства, строго установленные законом формы. По векселю, выдавшее его лицо, обязывалось уплатить означенную сумму денег в определенный срок. Появился вексель впервые в средние века в Италии и первоначально служил для пересылки и размена денег. Уже в начале 18 века векселя были достаточно распространены и в России. В 1729 году был утвержден первый вексельный устав, а в 1832 – второй вексельный устав, в котором была подробно разработана процедура взыскания по векселям. Векселя могли использовать их лица, официально занятые торговлей. А что из себя представляла тюрьма, куда сажали? Да, вот, что касается, скажем, 18 века, то это обычно людей приводили в губернскую канцелярию или в приказную избу. Там были специальные помещения, вот, где содержали этих должников. До тех пор, пока не будет решен вопрос о выплате долга или пока кто-то за них не заплатит. Вот. Но потом уже в более поздние времена, в 19 веке, действительно, вот, по как раз банкрутскому уставу 800 года была предусмотрена целая процедура, и там, видимо, уже специально вот такие создавались долговые тюрьмы, которые имели такое характерное название «яма». Вот. Почему «яма»? Потому что, в общем-то, до этого обычно вот часто человека содержали в заключении ниже уровня пола, так скажем. Поэтому эти тюрьмы назывались ямы. А потом почему-то вот это название закрепилось именно за долговыми тюрьмами. Вот. Но там еще есть объяснение одно, что московская называлась яма, потому что там подарили царю Федору Иоанновичу Львов, как из одной южной страны какой-то правитель. Да. И вот там вот на месте, где за Иверскими воротами, при входе на Красную площадь, как бы между Иверскими воротами и Казанским собором, вот в этом месте, что там вроде была вырыта яма с решетками, такая клетка бы подземная, где этих львов содержали. Ну, люди ходили на Красную площадь, собор, и заодно этих львов там смотрели. Ну, такое название, правда это неправда, неизвестно. А где была московская знаменитая? Мы про это место и говорили. Да, напротив. Но потом там построили уже здание тюрьмы обычное, каменное, но это название яма, оно перешло на это название. Но какие были ограничения, что мужчин и женщин старше 70 лет туда не сажали вроде как престарелых. И кроме того, иногда смотрели, что если там женщина какая-то 50-летняя или там болезненная какая-то по состоянию здоровья, а, конечно, в ходе расследования этих дел у большинства уже на нервной почве состояние здоровья совсем, в общем, за год, за два совершенно пошатнувшееся было. Ну, и они смотрели, если человек никуда не собирается убегать, и что если человек действительно остается в Москве, и можно не беспокоиться, что он из-под следствия как-то уйдет, то, в общем, его оставляли дома. Но некоторые кредиторы, которые очень были злы на этих людей, которые довели их до разорения, они требовали, что их бы в качестве вот такого назидания, в качестве наказания и морального такого вот какого-то пренебрежения их посадили. Боялись, вы хотите сказать, сесть в тюрьму? Слабое наказание было? Или все-таки моральный ущерб, вот позор моральный был? Моральный ущерб был. Он превышал все вот эти вы формальные знаете, издержки. Моральный ущерб, потому что позор был такой, что это уже человека просто убивало. Он становился просто изгоем общества. Если допускалось, что он попадал в эту яму, потому что, значит, уже родственники, то есть основное, семья, что... Да. Значит, он настолько неспособный к ведению бизнеса, к каким-то делам, что от него отказались даже родственники, которые не хотят за него дать поручительство и готовы, чтобы он там вот в одной камере сидел с несколькими людьми, совершенно в жутких условиях, в таком небрежении находился. Да. А дворян сажали? Дворян, ну насколько я знаю, вряд ли, потому что у них были все-таки возможности погасить свои долги. Они были люди гораздо более состоятельные. У них, как правило, были имения, или даже крестьяне, или какие-то драгоценности и так далее. Вот это, во-первых. Во-вторых, например, мне приходилось иметь дело с сделками по кредиту, когда дворяне, действительно, они всегда обеспечивали свой заем. Так как они оставляли заклад, часто даже имение, какие-то драгоценности и так далее. Вот. А купцы, вот мы сейчас говорим, что купцы, они часто брали настолько много, что это превышало весь их собственный капитал и все их имущество. И вот поэтому, если происходило разорение, тогда вот они подвергались вот всем этим наказаниям, взысканиям и так далее. Потому что взять с них вот сразу было нечего в обеспечении долга. Наверное, поэтому. А так, конечно, вопрос о... задолженности дворян, это, собственно, другой вопрос. Это даже не имеет прямого отношения к предпринимательству, к бизнесу. Дворяне обычно занимали деньги, ну, для того, чтобы поддерживать определенный уровень жизни. Да, это было в конце 18 века, в начале 19. Но обычно это они закладывали имение. Был специальный дворянский банк, кстати. Вот купеческих банков, например, в 18 веке практически не было. Был один банк, который создали в 753 году, но он через лет 10 фактически прекратил свою деятельность. А дворянский банк существовал с того же самого времени и вплоть наверное, до отмены крепостного права и дальше. Он очень, так сказать, серьезно поддерживал дворян. И поэтому дворянам не было смысла часто обращаться вот к каким-то отдельным людям. Купцам они шли в банк, банк давал им суду под залог имения, ну и так далее. Вот. Но в последней четверти 19 века уже и купцы часто вот обращались. Да. Они предпочитали какие-то крупные промышленники обращаться в банки. Да. Но им так просто не давали, например, кредит. То есть им надо поддержать свое предприятие, явно которое уже вот идет так тихими шагами, идет к банкротству. Но для того, чтобы посмотреть, сначала должны были там вот эксперты, члены совета этого банка, они должны были оценить, не разорит ли их человек, вернет ли он этот кредит. И вот несколько раз были такие вещи, вот, например, с мануфактурой братьев Бабкиных, которые купили Баклановы. Бакланов был сам членом совета банка, и, в общем, беспрецедентно, обычно даже проверяли своих. Он попросил 500 000 кредита. А фабрика, в общем, в таком была уже зыбком состоянии. Она была страшно прибыльная, давала 2 миллиона рублей в год прибыли. Но там шло переоборудование предприятия, потому что такое огромное предприятие, вот тут вот около Балашихи, в Купавне, оно уже, в общем-то, такое не тянуло как бы технологически. Они стали потихоньку делать переоборудование, ничего у них не получилось, и прибыли уже нет, выжимали из этих рабочих все, что можно, надо было переоборудовать. Они стали брать кредит, 500 000 просят кредит. И Найденов, значит, который банком руководил, Николай Александрович, он Бакланова так по-свойски спросил, ну, там у тебя все нормально? И тот вроде так в сторону посмотрел, как пишут очевидцы, да, у меня вроде все нормально. И он ему написал. А потом оказалось, что совершенно ненормально. В общем, там уже на грани разорения было. Кредит они вернуть в банк не могут. Уже у банка очень плохая ситуация. И они уже попросили, в результате им дали просто из государственного казначейства дали дотацию 900 000 рублей огромную, чтобы спасти вот это одно из ведущих предприятий, где 2000 человек рабочих это. И более того, это предприятие, оно поставляло сукна для армии, армейские сукна вырабатывало по государственным заказам, то есть занимался обмундированием армии. То есть вот нечестность одного человека, вот этого Бакланова, который только вот думал, что он где-то там смухлюет, проскочит и сделает. Оно в такой водоворот вот этих вот нечестностей и то, что оказались на грани банкротства сразу несколько разных вот таких структур, оно вот, они с большим трудом потом вышли из этого. И только потому, что они не выполнили правила, по которому банк должен был всегда проверять тех, кто просит под заем. Мамин сибиряк описывал, и у Островского есть, когда по сговору разоряют конкретного человека. Ну и были случаи, конкретно исторические личности, вот, например, Мамонтов, известный наш меценат, там же тоже был, его, ну, не то чтобы разорили, но он допустил ошибку, которую использовали. Он допустил ошибку, да, Мамонтов, и, в общем, поплатился, он 10 лет просидел. Да. Причем его забрали из квартиры, его роскошного особняка вот этого, на Садовой, который был полон там коллекциями художественными. Его забрали просто в один день, и 10 лет он просидел, его уже не возвращали домой. Сначала было вот на предварительное следствие, когда он шел, потом его посадили. И вот этот миллионер, роскошный меценат в этих соболиных шубах до пят, которого художники вокруг него крутились, Абрамцева, в центре художественной жизни, он сам великолепно музицировал, играл на рояле. То есть вот сегодня ты играешь на рояле, а завтра ты сидишь совершенно в жутких условиях. И через 10 лет он вернулся. И фактически вот морально, вот надо сказать, что как-то общество его сочувственно к нему отнеслось. Он вернулся, он был морально настолько сломлен за эти 10 лет. Это человек, который построил одну из замечательных Ярославскую железную дорогу. Савва Иванович Мамонтов, промышленник и меценат, разбогател на железнодорожном строительстве и был главным акционером общества Московско-Ярославской-Архангельской железной дороги. Будучи тонким знатоком музыки и изобразительных искусств, Савва Мамонтов с конца 60-х годов 19-го столетия в своем московском доме на Садово-Спасской улице, а затем подмосковном имени Абрамцева, объединил в так называемый «Мамонтовский кружок» плеяду видных русских художников и музыкантов, в числе которых были Илья Репин, Виктор Васнецов, Валентин Серов, Михаил Врубель. Основав в 1885 году московскую частную русскую оперу, Мамонтов привлек в нее Федора Шаляпина. Мамонтов не рассчитал своих возможностей в предпринимательстве и не сумел погасить крупный банковский долг. На его имущество был наложен арест, а сам Мамонтов помещен в Таганскую тюрьму. И вот через 10 лет он приходит, вот как эту квартиру фактически, там же все это опечатывалось как-то, видимо. И вот он ушел из этого своего особняка роскошного. И вот через 10 лет он приходит, как в царство спящей красавицы. Все то же самое, только там паутина висит, все такое поблекшее, затхлость какая-то. И вот он вернулся в эту квартиру, но он уже был настолько сломлен морально вот этим, что ему не поверили. Он просил как-то, чтобы на суде, по-моему, он речь говорил, или за него говорили адвокаты, что чтобы ему дали возможность все-таки реабилитировать себя. Ему этой возможности не дали. Но это пример то, что человек с огромными капиталами из-за своей ошибки пострадал. Да, и там была, ну, там, собственно, была борьба за эти железные дороги. И за... Конечно. Он же строил какую-то новую дорогу, взял кредит. Там в Архангельске он делал. В Архангельске построил, эта дорога была построена. В итоге, да. Да, при его непосредственном участии. Там вот есть очень такие не печальные истории. Дело в том, что часть вот той самой творческой интеллигенции российской, которую он поддерживал, они его предали. То есть не стали бы... Серов художник просил царя. Вот это же знаменитая, по-моему, вот девочка с персиками, это его дочка. Дочь, да. Мамонтова. Вот. И он просил царя, но вот как-то не получилось. А другие очень прохладно. Ну, вы понимаете, эти коммерческие суды, они были достаточно жесткими, потому что это период очень быстрого экономического роста. И тут, как бы говорит, в погоне за прибылями уже все. Тут человеческие жертвы такие неизбежные, и очень жертвы к этим человеческим жертвам относятся с большой жестокостью. И вот судьба Мамонтова, она описана неоднократно, но, в общем, они как бы все время забывают, что человек 10 лет, это же, в общем, огромный срок. И он ушел достаточно молодым мужчиной, ему там было 50 с чем-то лет, цветущий, энергичный. И пришел он стариком. Он в 18-м году все-таки вот умер, он уже после революции. Правда, сейчас памятник ему поставили. Вот, в Сергиевом Посаде, по-моему, стоит памятник. Ну, как там строитель, основатель. Ну, в общем, это такая трагическая фигура, которой... Тоже, вы понимаете, в чем дело? Очень часто, ну, я не могу совсем уж точно сказать про маму, то, что тут такое головокружение от успехов. Когда человек забывался, что вот эти существуют подводные камни, о которых можно споткнуться. И как только человек... То есть это говорит о том, что бизнес – это такое занятие. Вот как в нем, как говорится, какой-то гонор пошел, он расслабился, и тут же его вот судьба неумолимая, как говорится, злой рок, он его настиг, так же, как и многих мелких бизнесменов. Мы говорим о жертвах банкротства, но мне кажется, здесь жертвами являются не только те, кто оказался несостоятельным должником. В значительной мере жертвами являются и те, кто потерял свои деньги. Вот они передали в долг, ждали какой-то прибыли, естественно, возврата этой суды с какой-то прибылью. Но вопрос о процентах – это разговор особый, но тем не менее. Но в результате вот этого банкротства действительно страдали и эти кредиторы. И об этом тоже надо сказать. Тем более, если мы вернемся в достаточно давние времена, тогда ведь была еще очень, очень сложная процедура взыскания этого долга. Вот я уже говорил, что если того же Карташова, когда оказалось, что он должен вот этим своим кредиторам в Петербурге, его, наверное, полгода искали. И даже если человека находили, нужно было долг с него взыскать. И здесь бывают случаи даже, ну, которые свидетельствуют о еще недостаточной эффективности нашего тогдашнего аппарата принуждения к выплате вот этих денег. Ну вот, например, в Петровское время обычно были какие случаи? Если человека нашли, его нужно привести в приказную избу для того, чтобы предъявить ему иск и добиться взыскания. Это оказалось даже иногда трудно сделать. Ну вот, например, был такой купец, процитирую, Николаев, Иван Николаев, который должен был гамбургскому купцу определенную сумму. Его с очень большим трудом разыскали в Москве. Призвали его явиться в приказную избу. Он не являлся. Тогда ему отправили туда пристава. Ну, как мы сейчас сказали, судебного пристава. Но тогда это было, собственно, учреждение административное. Это отдельных судебных органов вообще не было. Ну, скажем так, отправили пристава с солдатами. Они туда явились, к этому Николаеву, домой. И там дальше цитата из документа. «И как на двор его взошли, и на том дворе брат его Иванов, незнамо с каким человеком, подьячего и приставов, фузеи и дубьем били, и тех понятых с того двора согнали». То есть они даже оказались не в силах этого человека привести. Буквально тем с дубиной, фузей, это ружье, значит, прикладом. Они выбили буквально этих приставов. Родственники держали оборону. Да, и выбили их со двора, и дальше все, на этом точка. И вот так и не смогли привести. Еще одного в то же самое петровское время взяли, значит, в тюрьму, вот посадили в эту самую яму, и потом в какой-то момент его повели на очередной допрос. Так его, так сказать, родственники и какие-то компаньоны, они напали на этот караул, и этого должника отбили и куда-то с ним скрылись. И так его потом и не нашли. В общем, вот это здесь была еще проблема, этот долг получить. И действительно, тот, кто эти деньги отдавал, существенно, конечно, нес большие потери. Были еще ситуации, вот я опять к этому возвращаюсь, что в течение жизни тоже человек как-то себя по-разному вел. И иногда бывали люди, которые очень хорошо развивали дело, и к ним было доверие и кредиторов, и партнеров. А потом в какой-то момент человек успокаивался, думал, что все будет идти очень хорошо. И в конце концов он просто он подрывал под корень совершенно свой бизнес. Вот такой один из известных случаев я хотела бы привести. Это купец Каулин, фабрикант, текстильщик, как многие московские богачи, который начал действовать еще в дореформенный период. В 1946 году ему было 25 лет. Он из мещан поступил в третью гильдию московского купечества. Сначала он такую деятельность бурную развил. Он раздавал там по светелкам вот этим ткачам-надомникам, ездил по всему Подмосковью, собирал, торговал, на ярмарки возил. Удалось скопить капитал. Потом женился на девушке, за которой приданое дали хорошее. Он как-то это приданое в дело купил. Потом эта дочка родилась. Потом вдруг какая-то эпидемия пошла, гриппа. Это его жена молодая умерла. У него такой упадок. Через два года он опять женится, уже женится на представительнице семьи Андреевых. Это был крупнейший, такой самый элитный гастроном. У него стимул появляется, то есть уже у него и социальный статус, и богатство. И он вот так вот постепенно богатея, он решает фабрику построить в Твери, где была дешевая рабочая сила. А в это время там уже построили железную дорогу в 1851 году. И вот когда дорогу Москва-Петербург построили, то тогда вдоль этой дороги начала резко развиваться промышленность. Потому что 12 часов, вот представьте себе, в 1851 году поезд шел те же 12 часов, которые он идет. Куда? 150 из Москвы в Петербург, который он идет 150 лет спустя, но за исключением скоростных. В общем, он заводит рождественскую мануфактуру, которую по названию Рождественского монастыря называет. Фабрика великолепно развивается, 2500 рабочих, миллионные обороты, получает медали в мануфактурных выставках. И он так доволен собой, что он уже деньги перестает считать. У него еще 6 девочек. У него только девочки рождались. Значит, еще 6 девочек. Вот эти 7 девочек, целый штат гувернанток. И вот как венец его карьеры, это покупка Румянцевского дворца на Моросейке. Это посольство Белоруссии, Республики Беларусь. Спасибо. Вы представляете, это одно из красивейших зданий Москвы, которое маршалу Румянцеву, государственному канцлеру, принадлежало. Вот он покупает этот румянцевский особняк. Естественно, о нем говорит вся Москва. Потому что это одно из самых дорогих домовладений, там же еще внутри какой участок, и сады были фруктовые. И вот он доволен, и как пишет один из мемуаристов, любил поесть вкусно, хорошо одеться, и он пишет. А домой он, значит, он ужинал всегда с компаньонами в ресторанах, а обедать приезжал домой. И самодовольство просто из него сочилось. Как пишет один из мемуаристов, модно одетый, лысый, с брюшком, с розовым выбритым лицом херувима. И вот он наслаждался жизнью и увлекся ролью богатого барина. Thank you. И когда он увлекся ролью богатого барина, он туда стал все реже и реже ездить, а надо было ездить хотя бы 2 раза в месяц туда, в Тверь, на фабрику, проверять, как дела. Он все переложил на управляющих. Эти управляющие крали безбожно. Он этих увольнял, которые наворовали, ставил новых. И все ему как-то вот не до этого были. Он так был увлечен этими вот обедами, ужинами, компаниями. И все говорил, все образуется, все образуется. Ну, в общем, он думал, что образуется, ничего не образовалось. Приходили ему счета от поставщиков топлива, представителей транспортных контор, продавцов оптовиков. Он ничего в срок не оплачивал. И в делах Московского коммерческого суда мы начинаем находить, вот, начиная с конца 60-х годов, такой-то на него подает, что ему должен 20 тысяч, такой-то подает, что 15 тысяч. Он как-то расплачивался, а потом пошел такой вал этих счетов в коммерческий суд, что уже, в общем, он не платил, и уже пошли заявки вот от этих его оптовиков, поставщиков, что давайте его что-то вообще надо с ним делать. Он не хочет ничего платить. При этом 2 миллиона рублей в год фабрика давала. Куда эти деньги девались, не было совершенно известно. Вот. И, в общем, в конце концов было заведено конкурсное управление. Он был объявлен в 1876 году несостоятельным должником. И несколько десятков исков уже существовало, что он ничего не платит. Фабрику его быстро купил такой знаменитый Берг, отставной полковник Павел Васильевич Берг. Это одна из богатейших семей московских. Этот Берг со своей армейской смекалкой такой, как говорится, он очень хитро поступал. Вот все фабрики, особняки, которые выставлялись на аукцион, они же выставлялись, конечно, по самой нижней цене, он это все скупал. И он столько скупил этих фабрик, и, в общем, получилось, что как только он эту рождественскую мануфактуру он купил в 78-м году с аукциона, а уже в 79-м фабрика опять заработала в других руках, и 2,5 миллиона рублей прибыли стала давать. А Николай Иванович, в общем, вот остался, в общем-то, ни с чем, этот Николай Иванович. И жена как-то от него отвернулась со временем, когда дети выросли. И, в общем, вот находим последнее. Он после этого банкротства не поднялся ни человечески, ни в бизнесе своем. В общем, в конце концов мы находим, что он живет приживалым где-то у каких-то родственников в комнатке, в особняке в районе Елохова. С ним прекратили люди все знаться. И даже его стеснялись эти дети, они его жалели. И, в общем, в последние годы жизни он уже так тяжело болел, что в 1891 году ему 70. Настолько было бедственное положение, что ему не на что даже было купить еды. Это вот этот миллионер, который владел этой фабрикой. И он обратился в Московскую купеческую управу с просьбой ему дать материальную помощь. И вот эти бывшие его компании, бывшие его друзья, собутыльники, не очень-то, надо сказать, сочувственно отнеслись, долго обсуждали, и было решено ему 600 рублей пособие дать на год, по 50 рублей в год. Вот 2 года всего он получал, а потом дочери, которые устроились там учителями в какие-то семьи, они очень были с хорошим образованием, они уже, вот, значит, этого отца престарелого содержали. То есть мы видим, а фабрика эта существует до сих пор. Мораль: барство – зло. Спасибо. Время нашей программы подошло к концу. Я еще раз благодарю гостей за интересную беседу. Спасибо. А с вами, уважаемые телезрители, мы, как всегда, увидимся ровно через неделю, чтобы продолжить наши экскурсы в историю, в поисках все той же истины. Всего доброго.